47. Об исцелении глазной болезни архимандрита. Поведал нам отец наш архимандрит Андриан. «Когда, — сказал он, — по изволению государя-самодержца царя и великого князя всея Руси Михаила Федоровича, был я прислан архимандритом в Троице-Сергиев монастырь от Пречистой Богородицы из Толкского монастыря, то в ту пору у меня болели глаза, и я читал по книгам с большим трудом, надев очки. Когда же в прошлом 7152-1644 году по молитвам преподобного Сергия даровал Бог источник святой воды в стене у паперти в Богородичной церкви, я, придя, умылся той святой водою, и с тех пор очи мои прояснились, очки я отложил и по сей день читаю по книгам без очков, благодаря Бога и Пречистую Богородицу и преподобных чудотворцев Сергия и Никона».